Алистер хочет пойти в солдаты. Ну, воинская эта повинность, пожалуй, стерла по золоту с этого пряничка, сказал Безер. К тому же эта война ничего не даст простому солдату. Мистер, бедняжечка, сказала Соня таким тоном, словно адресовалась к одному из щенков. Слышь, эта война ничего тебе не даст. Я не возражаю, ответил Питер. И теперь-то надо полагать, у Безера будут самые невероятные приключения. Их у него и в мирное время хватало. А уж войну-то он, бог знает, чего натворит. Слишком много участников в деле, заметил Безер. Бедняжечки, мне тут кажется, война совсем не волнует вас так, как меня. Имя поэта Пасхнепа, сколь упомянутое, послужило к возобновлению великой контраверзии на тему Пасхнеп, Пимпернелл, одолевавшие Пупку Грин и ее приятели. Проблема эта совсем как шлезвиг-гольштейнский вопрос в прошлом столетии не допускала логического разрешения, ибо исходные посылки, попросту говоря, взаимоисключали друг друга. Пасхнеп и Пимпернелл, как друзья и соавторы, были нераздельны, с этим согласились все. Однако искусство Пасхнепа наилучшим образом процветало в Англии, пусть даже изготовившись к войне, в то время как искусству Пимпернелла требовалась мирная, плодотворная почва Соединенных Штатов. Взаимодополняющие качества, благодаря которым, по мнению многих, они вместе составляли одного поэта, теперь грозили развалить их содружество. «Они утверждают, что Пасхнеп лучше как поэт», — говорил Эмброуз. Я лишь утверждаю, что я лично нахожу его более питательным. А потому я лично полагаю, они имели все основания уехать. Но мне всегда казалось, что Пасхнеп гораздо больше зависит от окружения. Я понимаю, что вы хотите сказать, моя дорогая Пупка, но я с этим не согласен. Вы думаете только основа в Гернике и забываете про Кристофера Лесли. Как привычным манерам, и шла бы дальше это эстетическое словопря, не будь тем утром в мастерской Пупки сердитой рыжей девицы в очках из лондонской экономической школы. Девицы, веровавшей во всеобщую народную войну, бескомпромиссной девицы, которую здесь никто не любил. «Одного я не понимаю», — сказала она, — «и тут следует отметить, что все, чего она не понимала, основательно озадачила Пупку ее друзей. Одного я не понимаю. Как могут эти двое утверждать, что они современны, если они убежали от крупнейшего события современной истории? В Испании это все было просто. Тогда они были такие уж современные, ведь никто не грозил прийти и разбомбить их». Это был щекотливый вопрос. Заковыка, как любят выражаться военные. Того и гляди, чувствовали все, эта неприличная девица произнесет слово «эскепизм», и среди общего молчания, наступившего вслед за ее выпадом, когда все мысленно искали и не могли найти убедительный ответ, она действительно выдвинула это непростительное обвинение. «Ведь это же сущий эскепизм», — сказала она. Слово всколыхнуло мастерскую, как возглас жульничества всколыхивает картежников в игорном зале. «Какие гадости, ты говоришь, Джулия!» «Да, но ответ...» «Ответ, — думал Эмброуз, — ответить можно и так, и этак. Он многому научился у своих новых друзей, многое мог бы им процитировать. Он мог бы сказать, что война в Испании была современной, потому что это была классовая война, что нынешний конфликт, поскольку Россия объявила нейтралитет, всего-навсего этап в процессе распада капитализма, это удовлетворило бы рыжую девицу, или, по крайней мере, заставило ее примолкнуть. Но это не был настоящий ответ. Он искал отрадных исторических аналогий, но все примеры, приходившие ему на ум, были в пользу рыжей. Она тоже и знает, думал он, и перечислит со всей своей аспирантской языкастостью. Сократ, шагающий к морю Ксенофонтом, Вергилий, освещающий римскую военную систему правления.